Имение графа Данилы Карлча Сугробова располагалось на берегу Оби, широкой полноводной реки, и было окружено с трех сторон глубоким рвом с водой и земляным валом. С четвертой стороны обрывался невысокий песчано-каменистый речной берег. Сразу за земляным валом воздымались бревенчатые стены со сторожевыми башнями и бойницами. Имение было обширным. Графский дом, сложенный из алтайского природного камня, церковь, казарма, хозяйственные деревянные постройки, конюшня, скотный двор, стрельбище, спортзал, яблоневый сад и теплица с солнечными батареями. Имение окружали ровные, аккуратные поля с зеленеющими озимами и цветистый луг. Как только пятеро маяковских и четверо конных приблизились к центральной башне усадьбы, с нее опустился перекидной мост, и массивные створы ворот разошлись. С поднятой вверх правой рукой граф первым въехал в ворота. За ним проследовали маяковские, всадники ехали позади. Стражники с автоматами поклонились графу. Прибывшие оказались на круглой, замощенной гранитом площади. Не успел граф спешиться, как к нему подбежал его двойник. Тоже орлиное лицо, те же усы, перетекающие в бакенбарды, но одетый по моде середины XIX века. То был родной брат графа Савва Карлыч. Разведя руки в стороны, он укоризненно покачал головой. «Братец, братец, бонсанг! Мы ж договорились, ты же пообещал, дал за рог!» «Заебалась баба зарекаться, не ебаться!» — громко продекламировал граф и ловко спрыгнул с коня. Голоса у братьев были разные. Данила говорил фальцетом, Савва — приятным бархатно-картавым баритоном. «Фи-фи!» — поморщился Савва, обнимая брата. «Бонжур! С добрым утречком, брат!» Они трижды расцеловались. «Но ты же обещал бросить эту охоту! Помилуй бог! Зачем тебе это надо? На что? А он, мятежный, ищет пули!» «Как будто в пулях есть покой!» — рассмеялся граф и показал брату три пальца. «Троих бригандов в преисподню отправили!» Брат всплеснул холеными руками. «Ну ради чего? Ради чистоты!» Граф поискал глазами. «Где проф? Баню затопили?» «Затопили, ваше сиятельство!» — ответили слуги. «И гостей повстречали. Русских? Что ты говоришь?» Савва Карлыч перевел взгляд на маяковских. «Ба!» Гарин скомандовал. Маяковские опустились на колени. Путешественники стали вылезать из корзин. «Раненого в госпиталь!» — приказал граф. Штерна, по дороге впавшего в забытье, тут же подхватили на руки и понесли. Маша и Пак поспешили следом. «Всех прибывших разместить в летнем флигеле!» — приказал граф и протянул руку в сторону Гарина. «Вот, брат, познакомься, героический доктор Гарин, волею судеб русский беженец казахско-алтайской войны!» Гарин поклонился. «Очень рад!» — Савва ответно склонил голову слегка на бок. «Добро пожаловать!» «Благодарю вас!» Снова поклонился и огладил бороду Гарин. «Ба!» Савва заметил Бути и тут же узнал Эммануэля и Ангелу. Поклонился им. «Не может быть! Неужели? Какими судьбами?» «Ce n'est pas trop tôt! On a nos enfants reconnus!» «Ну вот, наконец-то, хоть кто-то нас узнал!» Заулыбался Эммануэль. «Как же!» Всплеснул руками Савва. «Бухарестский саммит! Третий мирный договор! Репарации! Ах, вы все здесь?» Он узнал Дональда и Сильвио. «Инкроябль! Невероятно! И вы здесь?» — узнал он Владимира. «Это не я. — улыбнулся тот. — Как? Это же вы! Вы это, не я! — поклонился, качнувшись на ягодицах, Владимир. — Ма пароль, я еще не ослеп! — с обидой в голосе продолжал Савва. — Это вы! Это не я! — качался и кланялся Владимир. Савва в недоумении развел руками. — Это он! — громко подтвердил Гарин. «Квеста Люи!» — без зуба закивал Сильвио. «Конечно же он!» — тряхнул головой Савва. «Батенька, что за ложная скромность? Господа, отдохните с дороги, а через часок милости просим в баньку!» — обратился граф к прибывшим. «Вас пригласят!» — и быстрым шагом, позванивая шпорами, двинулся во свояси. В небольшой уютной господской бане всем хватило места. Голые братья Сугробовы, Гарин и Ангела оказались в опытных руках двух молодых крепкотелых банщиц, уже занесших над ними березовые веники, когда дверь открылась, и вошли Пак и Маша. «Вот!» — голая Маша подошла к сидящим рядом мужчинам и раскрыла ладонь. «Целых две!» На ладони лежали пули. «Ах!» — сощурился Гарин, будучи без пенсне. «Пять миллиметров!» — граф взял пулю. «Китай!» «Граф, у вас прекрасный хирург!» Пак зачерпнула холодной воды и плеснула на себя. «Батал? Он мастер своего дела!» Граф швырнул пули в угол. «Как Штерн?» — спросил Гарин. Был в бреду, потом заснул. Кровопотеря, к счастью, минимальная. В бреду искал Эхнатона. Устало рассмеялась Пак и полезла на полок. «Венечка! Венечка!» Банщица принялась охаживать подростковое тело Пак двумя березовыми вениками. Граф посмотрел на ноги Гарина. «Приходилось бывать в компаниях, доктор?» «Нет, просто конечности отморозил». «Господи, сколько боли и страдания в нашем мире!» Сокрушенно покачал головой Савва, почесал увесистые тестикулы, залез на полок и прикрыл голову руками. «Токма по хлупью!» Другая банщица занялась им. Сев на лавку, Маша с наслаждением опустила ноги в липовую шайку с теплой водой. «А где же остальные?» — спросила она подробно и спокойно моющуюся Ангелу. «Восьмерка никогда не любила баню, вы же знаете», — ответила та, намыливая мочало. «Давно вы на Алтае?» — спросил Гарин графа. «Со Второй войны». «Давненько!» «Да, мне тогда было 28. «А теперь 52». «И мне 52!» «Не может быть! Это нужно будет отметить!» Дверь открылась, и в парную вошла высокая, хорошо сложенная дама средних лет. Вслед за ней вошла девушка-банщица с букетиком сухой лаванды и банными принадлежностями. «Здравствуйте, господа!» произнесла дама приятным грудным голосом. Ей ответили. «Душа моя, ты не выдержала и решила-таки присоединиться?» — воскликнул Савва, приподнимая голову. «Я решила-таки присоединиться», — улыбнулась женщина. «Баня — лучшее место для знакомства». «Господа, моя жена Анна Леонидовна», — представил даму Савва. «Очень приятно», — встал и поклонился голый Гарин. «Гарин, Платон Ильич». Маша, Пак и Ангела представились вошедшей. Дама села на лавку, положив ногу на ногу, поправила распущенные по плечам рыжеватые волосы. «Русские гости для нас, как алтайский бальзам. Вы пришли с гор?» «Да», — Гарин обеими ладонями вытер пот с обвислых щек. «За трапезой я засыплю вас вопросами. Вас уже выпарили?» «Нет еще». «Даша, займитесь нашим гостем!» «Полезайте на полог, Платон Ильич, пока крут порог!» «Пар, баня, не в тягость», — ответил Гарин и тяжело полез на полок. «А вы все врачи?» — Анна Леонидовна посмотрела на Машу. «Да», — Маша сидела, откинувшись на деревянную стену. «И почему же вы ушли с гор? Там же так красиво!» «Аня, там началась война! Взорвали ядерную бомбу!» — ответил граф. «Что ты говоришь?» — с удивлением покачала головой она, расширяя красивые серые глаза. «Они беженцы, бедные!» — вздохнула Анна Леонидовна. «Все, все, все!» — закричал Савва и пополз с полка вниз. «Ледяной!» Девушка отбросила веник и окатила его водой. «Террорантикус!» — выкрикнул он. «Поосторожней, друг мой!» — улыбнулась Анна Леонидовна. Граф лег на место брата, и банщица занялась им. «Радость! Радость! Через страдания неизменно и бесповоротно!» — бормотал Савва. «Все, пойду!» «Поплаваю!» — он вышел из парной и с криком «Аллилуйя!» бултыхнулся в бассейн. Пак слезла с полка и тоже кинулась в бассейн. «Барышня, просим!» — улыбнулась Маша, мокрая от пота банщица, указывая веником на освободившийся полок. «Благодарю. Я небольшая любительница», — проговорила Маша. «Лучше вымойте меня». «Извольте!» Положив веник, банщица взяла мочало, намылила и занялась Машиным телом. — Отчего не паритесь? — спросила графиня. — Сердце? Давление? Эл-Хармони? — У меня с парной связано одно плохое воспоминание. Маша с удовольствием отдалась в руки опытной банщицы. — Интимное! — понимающе вздохнула графиня, колыхнув красивой полной грудью. — Не интимная, а трагическая. — Извините. — Не стоит извинений, графиня. Это история моего покойного отца. На Второй войне он потерял руку и глаз, подорвался на живой мине. Китайцы их тогда только стали делать. Стонущие раненые русские солдаты, бормочущие одну фразу: «Братцы, помогите! Я ранен!» «Я ранен разрывной!» — уточнил граф. «Да-да, точно. К ним подходят помочь, а они взрываются. Живые мины». «Видел и не раз. Их китайцы принялись делать сразу после Первой войны. На всех фронтах валялись, даже на Московско-Рязанском». «Мы жили тогда в ДВР, в своем маленьком доме», — продолжала Маша. «И у нас была банька. Вернувшись с фронта, отец сразу захотел туда. Мы все пошли, мама, я и братишка, и мама стала его парить веником. Он нам рассказал, что осенью в окопах под Воронежем ему вши выжрали спину». Эта фраза на нас с братишкой произвела страшное впечатление. Мы думали, что у папы не только руки и глаза, но и спины нет. Там одни кости, мы боялись смотреть в бане на него голова, но потом я глянула и увидела: спина на месте, а мама парила его спину сильно, а он все просил еще, еще, пока зуд не пройдет. Это длилось долго, мы с братцем вышли, нам стало жарко, а когда потом после баньки стали пить чай, папа упал и его разбил инсульт. Прожил он еще 4 года, но ходил с трудом, и мама не могла себе простить той баньки. Она его перепарила». «Маша, это случилось не обязательно от бани», — закряхтел Гарин, отдуваясь и слезая с полка. «Абсолютно!» — согласился граф, переворачиваясь на спину. «Возможно, но с тех пор я не парюсь, Маша». «Вы замужем?» — спросила графиня. «Нет пока». «Родные живы?» «Братцы. Я их не видела 3 года. Мамы уже нет». «Братья по-прежнему в Дальневосточной?» «Один там, другой где-то. Он постоянно переезжает с места на место. как и я. «Мы все перекати поле», — добавил Гарин, направляясь в бассейн. «А теперь брюхо и мудя», — приказал граф банщице, парящей его грудь. Веник со свистом двинулся вниз по графскому телу. Банщица окатила ангелу из шайки, смывая мыльную пену. Графиня посмотрела на нее в изумлении, всплеснула руками. «О, мон дью, это вы? Господи, только сейчас вас узнала!» «Ви бите?» — пролепетала прозовевшая ангела мокрыми, расползшимися от жары губами. Графиня перешла на французский. Ангела стала ей отвечать. Банщица окатила Машу. Маша вышла из парной и бросилась в бассейн. Там плавали Гарин, Пак и граф Савва. Бассейн был небольшой, с греческой мозаикой. «Я им все разрешил, решительно все», — продолжал граф рассказывать Гарину, «потому что они крестьяне и дороги мне. А кто они, алтайцы, казахи, русские, китайцы, решительно все равно. Только работай честно, не дури. Задуришь — на конюшню. Розга ума вставит. Хотя мы с братцем гуманисты, против порки. Это супруга моя за розгу. Розга ум прочищает», — плавал, отфыркиваясь, как морж Гарин. «Именно так моя светлая супруга и думает. В этом мы антагонисты. Голубушка, как вам наши банные радости?» — спросил граф Машу. «Мерси. Очень вовремя. Баня всегда вовремя». Пак выбралась из бассейна по лестнице и рухнула на шезлонг. «О, ну и денек! Под пульками пришлось побегать!» «Пришлось! Нынче здесь и рядом! Мой братец вон каждый день под пульками бегает добровольно! Завел себе манеру на бригандов охотиться! Зачем? Какого вражна? Для чистоты земли! Утопия! Они как тараканы. Где одного убил, там 10 новых народятся. Их столько после Третьей войны по Алтаю бродит, а он каждое утро на охоту с Исаулом. Кель абсурдити!» «Донимают разбойники?» — спросил Гарин и погрузился с головой. «Да нет, в том-то и дело. Как они способны нас донять? Тут сторожевые башни с лучами, пушечки автоматические, блаши, пагубная привычка». «К убийству?» — спросила Маша, обплывая графа. «К войне! Все не навоюется, Хемингуэй наш! И это после 16 войн и 12 ранений, Дон Кишот!» «Кто Дон Кишот? Я?» — выкрикнул граф Данила, выбегая из парной и с разбега кидаясь в бассейн. «Ты, а кто еще?» Гарин всплыл, отфыркнулся. «Еще одна атомная бомба взорвалась». Всплыл и граф Данила. «Господа, не верьте ни единому слову моего брата. Он желтый пацифист, а ты черный империалист. Все, пойду-ка я». Граф Савва выбрался из бассейна, надел махровый халат. «В камином сегодня?» «В камином, а где еще?» — подтвердил брат. Граф Савва что-то запел и вышел. «Вы были на 16 войнах?» — спросила Пак. «В 16 компаниях», — уточнил граф. «А войн было всего 3, как вы знаете». Граф поплыл на спине. «А я была только в 2 компаниях», — произнесла Пак. «Барбаринская и...» Маша обняла Гарина сзади и поплыла на нем. «Пермская, самая первая. Там было горячо, да. Много человеческого мяса», — пропела Маша в ухо Гарина. «Гарин, вы проголодались?» «Как-то нет пока». «А я уже. Давайте с вами уплывем». «Куда?» «К Атлантам, например». «Абгемахт», — пробасил он и вдруг нырнул, увлекая Машу с собой. договорились.